Глава 13. Арина Максимова. «Да что происходит, черт тебя дери!» — выпаливаю я, уже не в силах сдерживать внутреннюю тревогу, смешанную с растущим раздражением и паникой. Костя пристально смотрит на экран, его лицо серьезное и напряженное. Он медленно поднимает глаза на меня, будто тщательно подбирает слова и... неожиданно широко улыбается, поворачивая монитор в мою сторону. «Смотри сюда, паникерша. Твой футболист в полном порядке. Даже привет тебе передает». Он показывает пальцем на экран, и я вижу нашего малыша, который, кажется, показывает мне пальчик. И явно средний. Я чувствую, как меня резко отпускает, мышцы расслабляются, а на глаза наворачиваются слезы облегчения и злости одновременно. «Ариш, вспомни, чем ты вчера ужинала. Может, было что-то необычное?» Костя приподнимает бровь, глядя на меня с едва скрываемым интересом и легкой иронией. Я зависаю, лихорадочно вспоминая все, что ела вчера. «Салат? Нет, вряд ли. Суп? Тоже мимо». А потом вспышка памяти озаряет меня с пугающей ясностью. «Господи, пицца, кажется». Я неуверенно признаюсь, чувствую, как лицо заливается краской. «Но там вроде ничего такого не было». Костя, понимающе ухмыляется, словно уже знал ответ заранее. «Ага, значит, все-таки было. Соус, скорее всего, острый. Вот он тебе и дал такую реакцию». «Арина, я прошу тебя, исключи подобную еду из своего рациона до конца беременности, иначе я посидею раньше, чем ты подаришь мне наследника». «Титов, знаешь что?» Начинаю я раздраженно, но он резко перебивает меня, упрямо надувая губы. «Ничего не знаю и знать не хочу. От меня тебе не отделаться. Понятно?» «Кость...» Я тяжело вздыхаю, чувствую себя совершенно разбитой после всего произошедшего. Внутренних сил на борьбу больше не остается. Тот ужас, который я испытала за последние полчаса, истощил меня эмоционально и физически. Титов внезапно смягчается. Его взгляд становится невероятно теплым, нежным, почти ласковым. Таким он был раньше, когда смотрел на меня, и мое сердце, предательски вздрогнув, пропускает удар. «Ариш, нам надо многое обсудить, понимаешь?» Его голос звучит тихо и проникновенно, и я понимаю, что хочу верить ему. Хочу верить этому взгляду, этой интонации, этому человеку. Не знаю, гормоны ли это, или просто настал момент наконец узнать всю правду. Возможно, прочитанная ночью о нем заставила меня пересмотреть многое. «Я сегодня должен поработать, но вечером... Не убегай от меня, прошу тебя». Он чуть склоняет голову, заглядывая мне прямо в глаза. Я снова вижу того самого Костю, в которого когда-то безумно влюбилась, того, кто смотрел на меня так, словно я хрупкая фарфоровая куколка, которую нужно беречь и защищать. «Ладно, ты прав, нам стоит поговорить». Едва слышно соглашаюсь я, чувствуя, как сердце учащает свой бег. И в этот момент он наклоняется ближе, его пальцы легко касаются моей руки, и меня словно пробивает током. От этого прикосновения внизу живота тепло разливается подобно волне, где недавно бушевала боль. Я сбиваюсь с дыхания, пытаясь совладать с собой и с внезапно ожившими внутри меня бабочками. «Так, Арина, соберись, тряпка». Я неуклюже поднимаюсь с кушетки, ощущая себя абсолютно неловко и растерянно. Костя подает мне руку, и я хоть с опаской, но все же принимаю ее, чувствуя тепло его ладони и силу, скрытую в этом простом жесте. «Вот, выпей сейчас, станет легче». Он протягивает мне блистер с таблетками, и мы оказываемся слишком близко друг к другу. От него пахнет так же, как всегда, терпким мужским ароматом и свежей мятой. Тяжелый взгляд, слегка учащенное дыхание, близость его тела. Все это пробуждает во мне давно забытые чувства, которые я старательно заглушала последние месяцы. Я уже и забыла, каково это — чувствовать себя такой желанной, такой необходимой. «Я...» — шепотом начинаю я, чувствуя, что совсем теряюсь под его пристальным взглядом. «Заеду за тобой вечером». Хрипло произносит Костя и, словно с огромным усилием, делает шаг назад, открывая дверь кабинета. Я чувствую, как лицо снова заливает краска, и быстро выхожу наружу, где тут же попадаю в объятия сестры. «Все спокойно, все хорошо», — успокаиваю я Аню, которая кажется на грани паники. Но кроме сестры в коридоре собралась уже целая компания. Кравцов, Романов, Стрельцов и Громов стоят почти строем, с любопытством разглядывая меня и Костю. «А вы здесь?» Растерянно начинаю я, и Романов с лукавой улыбкой тут же подхватывает. «Хотели поздороваться, Ариш. А еще подругу капец как соскучились, правда, ребятки?» Ребятками, конечно, назвать эту гоп-стоп-компанию было можно сильной натяжкой. Все высокие, мощные, такие, что ух! Костя бормочет под нос какое-то ругательство и прислоняется к дверному косяку, раздраженно глядя на своих друзей. «Кажется, нам пора». Я торопливо тяну за руку Аню, и мы выходим из отделения, но я успеваю услышать, как друзья Титова загоняют его обратно в кабинет и захлопывают дверь. «Ну все, братан, настало время откровений», — смеется за спиной Артем, и я даже невольно улыбаюсь. «Кажется, Титову сейчас реально будет тяжко». «А ничего, заслужил». В машине Аня долго смеется, узнав, что причиной моего утреннего переполоха оказалась какая-то пицца. Но мои мысли снова уплывают куда-то далеко. У меня стойкое чувство, что сегодня произойдет нечто, что перевернет мою жизнь навсегда, только я пока не понимаю, насколько сильно. «О чем думаешь, Ариш?» — мягко спрашивает Аня, заметив мою задумчивость. «О том, что ты права. Мне и правда нужно все с ним обсудить. Вот именно, не глупи и не упускай его, пожалуйста». Серьезно говорит сестра, и я понимаю, что она права. Глядя в окно, я ощущаю странное волнение. Что же принесет нам с Костей сегодняшний вечер? И готова ли я ко всему, что он собирается мне рассказать? Ох, если бы я знала, что у судьбы на этот вечер совершенно другие планы.